Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все. Отношения мои к Вере и княжне, и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки. Они, вероятно, не ожидали такой развязки. Доктор согласился быть моим секундантом. Я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка. Он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее. Потому что, хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но немало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире. После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции. «Против вас точно есть заговор», — сказал он. «Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтобы снять галоши. У них был ужасный шум и спор. «Ни за что не соглашусь», — говорил Грушницкий. «Он меня оскорбил публично. Тогда было совсем другое». «Какое тебе дело?» — отвечал капитан. «Я все беру на себя. Я был секундантом на 5 дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?» В эту минуту я вошел, они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго, наконец мы решили дело вот как. В верстах в 5 отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выйдем 30 минут после них. Стреляться будете на 6 шагах. Этого требовал сам Грушницкий. Убитого насчет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения. Они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею 1 пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство. Но в военное время и особенно в азиатской войне хитрости позволяются. Только Грушницкий кажется поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны ли мы показать им, что догадались? Ни за что на свете, доктор. Будьте спокойны, я им не поддамся. Что же вы хотите делать? Это моя тайна. Смотрите, не попадитесь, ведь на 6 шагах. Доктор, я вас жду завтра в 4 часа. Лошади будут готовы. Прощайте. Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине. Я велел сказать, что болен.